Глава 9. Макс. Нетрадиции и предложения. Шесть лет назад. «То есть теперь так?» – ошарашенно спрашиваю я. Женя не поднимает глаз, молча уставившись на собственные руки. Он прекрасно понимает, что любым неосторожным словом может вызвать бурную реакцию, но при этом я не уверен, знает ли он сам, что делать после этого признания. «Да так», – тихо говорит он, по-прежнему не глядя на меня. «Я с ним». Я откидываюсь на спинку стула, залпом выпивая обжигающий горячий кофе такой крепости, что может выпрыгнуть сердце. Только вот мне сейчас нужен не кофе, однозначно. Хорошо, что мы зашли в первое попавшееся кафе. Хорошо, что здесь много людей, поэтому нельзя срываться. Хорошо, что Женя не пытается противопоставить себя всему миру. Он просто сказал, что у него есть парень. Охренеть! Где все были? Ребенку вообще кто-то уделял внимание? Но эти вопросы — всего лишь глупые камешки, которые бьются о глухую стену. И мне не с кем разговаривать. Единственный, кто мог бы ответить хоть что-то, лежит сейчас в могиле. Там холодно и сыро, нет света и странных вопросов. Там я делаю резкий вдох. Что-то я совсем не готов к такому повороту. С тех пор, как на моем пороге появилась хрупкая русоволосая женщина в зеленом платье и с баснословно дорогими часами на запястье, я многое воспринимаю иначе. Но тут все равно сбился, не смог собрать мысли в кучу. Демид. Почему-то его имя хочется произносить именно по слогам, никак иначе. Его зовут Демид. Карие глаза спрятаны за стеклами очков. Взгляд внимательный и цепкий, будто хочет вывернуть всю душу того, на кого он так смотрит. Короткие черные волосы. Он вполне ничего, внешне идеально подходит своему имени, такому же рубленному и резкому, и геометрической татуировке на руке. В Демиде есть сила, а еще тьма. Мне он не нравится. Ни изгиб губ в улыбке, ни наклон головы, ни согнутые наподобие когтей хищника длинные пальцы. Демид безукоризненно вежлив. Ведет себя как обычный мужик. Вовек не предположишь, что ему нравится зажимать в углу парней, а не девочек. Но это уже его дело. Куда больше меня злит, что Демид положил взгляд не на кого-то, а на Женю. Я могу смириться с чужим выбором и могу принять другую ориентацию. Но Демид мне все равно не нравится. Не могу объяснить, чем. И искренне радуюсь, что уже научился сдерживаться. Но в то же время я понимаю, что какая-то сломанная тишина, повисшая между нами, убивает. Хоть бы рявкнул, что защитился своим юношеским максимализмом, резко ответил. Ничего. Женя молчит, словно знает, что чем меньше слов, тем меньше возможностей для непредвиденной вспышки. Пусть мы долго не виделись, но общались регулярно. И Женя прекрасно знает мой характер. Потому сейчас и молчит, и от этого молчания делается только хуже. «И это все, что ты хочешь мне сказать?» — говорю я, стараясь не сорваться, не искать поводов, зацепиться хоть за что-то. «А что еще, Макс?» — вдруг холодно спрашивает он, и, наконец-то, поднимает взгляд. От того, что я вижу в его глазах, становится жутко, потому что там пустота, бездонная, нереальная, страшная. Горе от смерти брата и ни единого проблеска надежды. Женя ничего не ждет. Совсем. Ему всего 16, а смотрит, как старик. Я почти успеваю почувствовать себя сволочью. Все же сейчас парню нужны совсем не те слова, которые я произношу. Но Женя терпит. «Спасибо, что выслушал», — отстраненно произносит он. «Мне надо побыть одному. Потом позвоню». С этими словами он поднимается из-за столика и быстрым шагом выходит из кафе. Я не стараюсь его догнать, просто молча смотрю в окно, наблюдая, как Женя переходит дорогу. Кажется, что он идет, не видя ничего вокруг, строго по прямой, не дай бог куда-то свернуть. Движения деревянные, словно ему совершенно не хочется делать даже шаг вперед, но приходится. «Еще что-нибудь?» — интересуется миловидная официантка, стреляя глазками. Явно довольна, что я остался один. Соблазнение двоих в ее планы не входило, а вот один — самое то. «Виски», — коротко отвечаю я, оценивая глубокий вырез блузки, открывающий красивую грудь. «И тебя». Официантка хихикает, но потом вспоминает, что нужно возмутиться. Только делает это совершенно неубедительно. И уже вечером я встречаю ее возле кафе, а потом... Потом съемная квартира, где я остановился на время, горячее тело и секс. Просто секс. Я толком не помню ее имени. Да и не особо стараюсь запоминать. Потому что утром она уйдет. Останется только окно, в которое я буду смотреть на серое небо. Не потружусь даже одеться, потому что в квартире больше никого нет. Да и нагота не смущает. Рука потянется к сигарете. Сизый дым будет витиевато подниматься к потолку, а пепел — падать в стеклянную пепельницу со сколотым краем. С небес хлынет дождь, послышатся крики прохожих, которые оказались на улице без зонтов. Громыхнет молния, рассекая небосвод на части, будто давая возможность заглянуть туда, где живут боги. И в тот момент я пойму, что небо оплакивает смерть моего лучшего друга и жизнь тех, кто еще не ушел за ним. Я не знаю, сколько времени сижу так. Потом вспоминаю, как выпроваживал девчонку, снятую в кафе. В ее глазах застыли удивление и вопрос. Но я не собирался ничего разъяснять. Если ты побывала в моей постели, это не значит, что имеешь право на сердце и холодильник. Мысленно морщусь, прикидывая, что делать, если она сейчас попробует устроить сцену. Сам дурак. Не стоило тащить девицу в свое логово. С другой стороны... Она пришла сама. Силком никого не вожу. «Все?» — тихо спрашивает она. «Все. Дать денег на такси». Некоторое время она на меня смотрит так, будто готова вцепиться в лицо и разодрать его ногтями, усыпанными безвкусными камушками, но берет себя в руки и кивает. Я даю столько, что хватит объездить весь город. Она уходит. «Вот так-то лучше, детка. Спасибо». «Я не рыцарь, не джентльмен. Я подонок без души, который не хочет сейчас думать о чьих-то страданиях. Мы получили то, что хотели. Вот и нечего разводить церемонии». Перед глазами снова появляется Демид. Хмурый, сосредоточенный. Кажется, что в каждой линии его сильного и гибкого тела есть что-то от стального клинка. Если вонзится в твою плоть, пощады не будет. А когда вонзится, всего лишь дело времени. Как Женя с ним связался? Почему именно с ним? Нервничаю, хотя сейчас во мне бурлит глухая злость на мальчишку, который, кажется, сам себе перерубает дорогу в нормальную жизнь. И нет, не из-за того, что предпочитает спать не с теми, с кем считает правильным спать общество, а потому что его избранник... Тряхнув головой, я понимаю, что совершенно запутался в происходящем и ничего не могу расставить на нужные места. А еще чертовски хочется курить. Поэтому я беру сигареты, банку пива и выхожу на балкон. На улице до сих пор идет дождь. Дороги унылые и серые, людей нет. Только проносятся машины и общественный транспорт. Зато листва на деревьях свежая и яркая. И трава, будто напившись живительной влаги, вспомнила, что для нее даже бетон не преграда. Я опираюсь на перила, смотрю на свои руки, покрытые татуировками. Плечо, предплечье, кисть — это все делал Эдик. Даже сейчас я знаю, что ничего не изменится, останется в первозданном виде. Как набил Каспийский, так и будет. Я должен сохранить то, что осталось от него в этом мире. Громыхает молния, кто-то на улице вскрикивает. А потом на дорогу вылетает светловолосая девчонка в розовом платье. Она смеется, шлепает босыми ногами по лужам, потому что держит босоножки в правой руке. Бежит быстро, но при этом кажется, что дождь ее ни капли не пугает. В какой-то момент оборачивается, убирает со лба мокрые волосы. Улыбается и машет мне рукой. И, не дожидаясь реакции, снова смеется и бежит через сквер. Свободная, смешная, случайная, ни черта не боится. И именно в этот момент я понимаю, что надо быть сильным. Чтобы не подсунула мне судьба, я не слабее девочки в розовом сарафане. Затягиваюсь, выпуская дым. Капли дождя тарабанят по балконному козырьку. Внезапно осознаю, что должен посоветоваться. Возможно, потому что больше не способен думать обо всем этом один. Возможно, потому что у девочки под дождем волосы такого же цвета, как и у Аники. Потому я набираю номер и через пару гудков слышу высокий голос. «Привет, Макс! Как ты?» И внутри почему-то становится теплее. Пусть она появилась позже, чем хотелось бы, но я до конца жизни буду благодарен этому ангелу-спасителю с локонами до плеч, в потертых джинсах и с целой коллекцией массивных колец на пальцах. «Аники. По паспорту Анна Сершова, младшая сестра моей матери, сбежала из дома в 18, больше никогда не поддерживала отношений с семьей. Я о ней почти ничего не знал. Аники появилась на пороге моего дома спустя много лет, именно в тот момент, когда я похоронил отца. Молодая, какая-то не вписывающаяся в обшарпанный подъезд, прокуренный коридор и закопченную кухню. Недорогая, нет. Свободная, уверенная в себе. Это меня и впечатлило. «Я твоя тетка, Максим», — так и сказала она. «И я рада, что мы встретились». С ней я уехал в Амстердам. Мысли проносятся в мгновение ока, и я отвечаю более хрипло, чем надеялся. «Как после похорон лучшего друга Аники». «Не жалей о том, чего не знаешь», — мягко говорит она. «Эдик окончил свой путь здесь, но там у него все начинается». «Умеешь утешить», — бормочу я, поддаваясь гипнозу ее голоса. Что-то в интонации есть такое, что бушующие эмоции сразу успокаиваются. «Рассказывай», — велит Анике. «Я знаю, что ты не просто так звонишь. Что произошло?» В очередной раз поражаюсь, насколько она проницательна. И тут же чувствую искреннее огорчение. Мне такого от матери не передалось. Говорю я долго. Получается как-то сумбурно и путано, хотя особо и путаться негде. Анике терпеливо выслушивает. Не зря она работает психологом. За свою практику навидалась и наслышалась много чего. «Мне не нравится Демид», — заканчиваю я. «Совершенно. Тот редкий тип, когда хочется убрать этого человека с дороги сразу, едва завидев. Не будет Жене от него добра. Я готов продолжать еще и еще, но Аники молчит. И эта тишина меня настораживает. Что-то не так». Может, я все сам себе напридумывал? В Демиде нет ничего страшного. Аники? Макс, произносит она и замолкает, будто что-то взвешивает. А ты не ревнуешь? Наше время. Я смотрю на Веру и улыбаюсь так, словно безумно рад ее видеть. Улыбаюсь во все свои белоснежные 32. Потому что прекрасно знаю, как улыбка в сурового мужчины действует на нежную женскую душу. Только вот ей кажется уже не по себе. Чувствует, что в этой улыбке есть что-то от оскала голодного крокодила, который только и думает о том, чтобы утащить свою жертву в темный угол и разорвать ей горло. Во-первых, я голоден. Во-вторых, эта клуша ставит под угрозу прекрасный вечер стаей, которая в кои-то веки перестала вести себя как ежик и явно получает удовольствие. В-третьих, впрочем, достаточно двух первых причин. Но в то же время эта ситуация — прекрасная демонстрация милой блондиночки того, что надо держать язык за зубами. Знаете, как говорят, возьмите и расскажите вашему другу, что творит его жена, когда он отсутствует. Будет скандал, слезы и битая посуда, а потом они помирятся. Но вашей ноги больше на их пороге не будет. Бросаю на Таю быстрый взгляд. Понимаю, что она напряжена. Однако улыбается. Только так, будто решила заморозить стоящую рядом девушку. А Вера-то... Темно-синее облегающее платье, золотой пояс, какие-то мудреные кольца на тонких пальчиках, волосы уложены. Никак на свидание собралась. «Здравствуй, Вера!» Перехватываю я инициативу, давая Тае возможность только кивнуть в знак приветствия. «Мы, безусловно, рады тебя видеть, но сегодняшний вечер решили посвятить друг другу». Зеленые глаза Таи медленно округляются. И хорошо, что она сидит так, что Вере не особо удается разглядеть выражение лица подруги-писательницы. «О-о-о!» — только и может выдавить Вера, переводя взгляд с меня на нее и назад. На мгновение на безупречно милом лице отражается вся гамма чувств. Раздражение, непонимание, удивление, неверие. Ну, конечно. Давай, давай, девочка. Или всерьез уверовала, что чем-то меня зацепило. И демонстративно накрываю руку Таи своей. Под столом мне тут же наступают на ногу. Но я радуюсь, что у Таи не высоченные каблуки, как те, что носят стриптизерши. А если мужик никогда не испытывал, что такое каблук на пальцах твоих ног, то считай не мужик вовсе. «Я понимаю», — бормочет Вера. Она явно впечатлена тем, что Тая не пытается вырвать руку, надеть мне на голову доску с колбасками или хотя бы прозаично дать по морде. И надо пользоваться этим моментом, потому что, насколько я уже успел с ней пообщаться, есть подозрение, что затишье перед бурей будет недолгим. «Хотя ничего не понимаю», — вдруг сообщает Вера, явно не желая никуда уходить, иначе просто лопнет от любопытства, и невинно продолжает. «Может, объясните?» «Разумеется», — отвечает Тая с королевской интонацией, и внезапно посылает мне такой полный нежности и обожания взгляд, что внутри все переворачивается. Здравый смысл советует бежать, но сердце почему-то колотится, как сумасшедшее, и не хочет слушать доводов разума. «Конечно», — тем временем воркует Тая и переплетает свои пальцы с моими. «Макс сделал мне предложение. На меня словно выливают ушат холодной воды, дар речи теряется вместе с возможностью трезво соображать. Нет, это уже перебор, как ты...» Но Тая смотрит на меня с такой любовью и преданностью, а Вера так красноречиво уронила челюсть, что мне ничего не остается, как насладиться происходящим и подтвердить самым ласковым голосом. «Именно так, дорогая!» Вера кашляет в кулачок. «Поздравляю!» «Я еще не согласилась!» Тут же резче, чем стоило, бросает Тая, при этом не отводя от меня взора. «Она думает до ночи», — отвечаю я, понизив голос до хриплого шепота. «А там уж сомнений не останется». И пусть ничего такого не прозвучало, но удалось пустить тот интимный окрас тона, от которого девушки обычно заливаются румянцем. Тая, гадина, заливаться не собирается, и робко опускать ресницы тоже. Вместо этого за пеленой влюбленности я четко читаю: «Убью тебя, сволочь, только выйдем отсюда». И, как ни странно, на душе делается спокойнее, ибо смотри на меня Тая влюбленной буренкой, это было бы куда страшнее. Вера еще какое-то время крутится возле нас, но не рискует задавать вопросы, а потом и вовсе охает. «Ой, меня же ждут, простите, надо бежать». Ее ни капли не смущает, что она еще совсем недавно хотела присоединиться к нам за столом. «Пока, Вера», — почти мурлычет довольной кошкой Тая. И я невольно любуюсь этой женщиной. «Кошка, да тут львица, просто умело спрятала когти». В этот момент я совершенно не завидую Крумловой, потому что Тая вряд ли спустит ей подставу с перепиской. «Пока», — киваю я. Замечаю, что на мгновение Вера сжимает губы, будто хочет сказать что-то резкое, но потом поднимает руку в жесте прощания и, звонко застучав каблучками, выбегает из кафе. Несколько секунд царит тишина. Официант приносит свежий белый хлеб, озадаченно поглядывает на нас и ретируется, словно сообразив, что в сердце шторма соваться не стоит. В какой-то момент я понимаю, что не стоило так шутить. Но тут же приходит четкое ощущение, поступил правильно. А если кому-то что-то не нравится, это уже не мои проблемы. «Значит, посвятить друг другу?» — невинно спрашивает Тая, разминая пальцы. И почему-то это не радует. «Значит, предложение?» Ни капли не теряюсь я, мысленно прикидывая, стоит ли прятаться за спинку диванчика. Несмотря на то, что ситуация выходит из-под контроля, а я даже никогда не думал, что когда-нибудь буду шутить на эти темы, не чувствую ни капли дискомфорта. Это как занести ладонь над сковородой с кипящим маслом. Точно знаешь, что будет стрелять и причинять боль, но при этом не можешь отойти, потому что в крови бурлит адреналин, и хочется узнать предел, выдержишь или нет. В этом есть что-то глупое и мальчишечье, совершенно неразумное и нелогичное. Но ты все равно не собираешься включать мозги и вести себя как хороший мальчик. Тая берет в руку вилку, небрежно крутит. Ощущение, что ищет место на мне, куда бы ее воткнуть. «Ты чудовище, Янг», — задумчиво произносит она. «Сначала говоришь, а потом думаешь». Вилка взлетает вверх, опускается и пронизывает сочную колбаску, из которой буквально брызгает мясной сок. «Про предложение была не моя идея», — замечаю я, мысленно выдохнув, что Тая решила сначала подкрепиться, а там уже будет не до экзекуции. «Зато про вечер друг с другом не моя», — напоминает она и делает глоток пива. «Какая муха тебя укусила?» «Ядовитая», — огрызаюсь я, принимаясь за еду. «Вот почему так? Еще недавно Тая Грот мне казалась очень симпатичной молодой женщиной, которую чертовски приятно целовать. А теперь это недовольная стерва, которая с особой тщательностью орудует ножом над несчастными копченостями и не только. И именно в этот момент я осознаю, что даже в таком образе она мне нравится. Женщина не должна быть мягкой и покорной, иначе с ней станет до жути скучно. А скучная женщина хуже стервы. Кажется, я замираю, так и не донеся кусочек прожаренного картофеля до рта, потому что Тая прекращает терзать еду и подозрительно смотрит на меня. «Что?» — спрашивает осторожно. «А почему бы и нет?» — спрашиваю я совершенно невинным тоном, откидываясь на спинку дивана. «Почему бы нам не пожениться?» Тая давится. Как джентльмену с татуированным самомнением и другими частями тела, мне ничего не остается, как подойти и похлопать ее по спине, а потом с усилием оторвать ладонь от гладкой горячей кожи и не думать о том, что это платье на ней совершенно лишнее. К тому же мне совершенно не нравится его оттенок. Он не подходит к... «Янг, сядь!» — наконец-то просит она, вытирая выступившие слезы тыльной стороной руки. «Ты меня сегодня доконаешь!» «Куда именно сесть?» Невозмутимо интересуюсь я, проигнорировав вторую часть сказанного. «На прежнее место», — фыркает Тая. «Приходится сделать так, как сказано, потому что время идет, а я стою за ее спиной и ничего не вижу. Просто недопустимо. В конце концов, реакция происходящего рядом с нами человека — это то единственное, ради чего мы совершаем любой из наших поступков. Можно, конечно, говорить, что все это делается для себя». Но давайте будем откровенны. Мы делаем для себя, чтобы потом кто-то это оценил. Человек — скотина социальная. Так-то. Ну так что? Уточняю я, обхватывая бокал с пивом и к своему удовольствию отмечая, что оно не успело нагреться до неприемлемого состояния. Тая чуть прищуривается. И от этого взгляда вдруг продирает морозом среди знойного лета. Я понимаю, что играю с огнем. Еще яснее осознаю. Не та тема, чтобы шутить. Мы разные. Не знаем ничего друг о друге. Познакомились благодаря нелепой случайности. И все это может закончиться колкими словами и единственным поцелуем в фонтане. Но в ту же секунду что-то во мне бунтует, вспыхивает ослепительным огнем, который несется по венам, смешиваясь с кровью. Нет, так не случится. Мне нужно продолжение. И оно будет. «Не страшно-то?» — вкрадчиво интересуется Тая. Сталь ножа тускло поблескивает в полумраке кафе. «Страшно ли вам, когда женщина так смотрит и сжимает нож?» «Не очень. А если женщина, которая, кажется, вам нравится?» «Или очень нравится?» Осознание этого на какое-то время лишает меня способности двигаться. Конечно, не гром среди ясного неба, но... «Почему мне должно быть страшно?» — мягко уточняю я. Тая немного теряется, и инициатива снова оказывается в моих руках. И это мне нравится намного больше. Мысленно отмечаю, что такая она меня тоже привлекает, когда сбрасывает маску уверенности и не играет в равнодушную практичную самку. Сейчас в ней проявляется что-то человеческое, хорошее, даже немного ранимое. Телефон Таи тихонько звякает. Она бегло просматривает сообщение. Потом стучит ногтями по крышке стола. Повисает тишина. И пусть за соседними столиками громко разговаривают, какая-то светловолосая девушка заливается хохотом. А молодой человек, сидящий рядом с ней, то и дело пытается положить руку на талию или обнять, так, чтобы накрыть грудь. В общем-то, неплохое занятие, но явно не для этого места. «Может быть, ты любишь женщин и с ними?» Интересуюсь я без задней мысли. «Знаешь, Янг, ты все же нахальный тип, с которым невыносимо находиться рядом», мрачно замечает она, а потом вдруг открывает кошелек, оставляет купюры и подхватывает сумку. «Хорошего вечера, Макс. И подумай, что не твое дело, кто и с кем спит», говорит она, глядя мне прямо в глаза, и с этими словами быстро уходит из кафе.